Глава 16. Заполночная церемония. Икинг с Камикадзе бежали со всех ног, следуя цепочке береговичков, обратно по лабиринту подвесных мостов. Беззубик летел за ними в несколько более замедленном темпе и поедал береговичков, которых они оставляли за спиной. Один раз нога Икинга провалилась сквозь сгнившую планку моста, но все обошлось. Чем ближе они подбирались к деревне берсерков, тем меньше надежды оставалось у Икинга. Они поспевали впритык к началу церемонии. Полная луна сияла ярко и выжидающе, драконы на деревьях снова болтали, и даже пчелы, в последние полчаса сонные и притихшие, жужжали с новой настойчивостью и возбуждением, словно вот-вот произойдет нечто важное. «Быстрее, быстрее!» — крикнул Икинг Камикадзе. «Мы еще можем успеть!» «Конечно, они не опоздают, ведь уже все почти совсем в порядке». Но когда Икинг и Камикадзе, сопя и пыхтя, чумазые, оборванные, наконец добрались до моста, ведущего прямо в деревню берсерков, вокруг вдруг загалдели стращуки. «Подъем, подъем! За полночь, за полночь!» Икингу не хватило каких-то 5 минут, чтобы отпереть клетки и ускользнуть в темноту, незамеченном вместе с прочими пленниками. Он опоздал. Икинг бросился через последний мост и пронесся по заросшим мхом древесной платформе к клеткам, где уже проснулись неимоверный крутняк, рыбьенок и остальные женихи. Жених номер 1. «Гляньте, последний жених. Похоже, он возвращается». Жених номер 3. «Не туда идешь, парень. Эти психи просыпаются, беги, пока не поздно». Жених номер 1. «Вот-вот». Жених номер 3. «Золотые слова». Жених номер 5. «Точно». «Что ты делаешь, Шикинг? Поворачивай назад!» — крикнул неимоверный крутняк. «Разве что, конечно, у тебя есть план». Вставил рыбьенок откуда-то из глубины клетки, настолько облепленной стращуками, что она казалась живой и покрытой бледно-серым мехом. Очень-очень-очень хитроумный план. Икинг видел, как в домах зажигаются факелы. Слышались крики «Общий сбор!» и лязг цепей, из дверей показывались руки и ноги. Отпереть клетки времени-то не осталось. «Камикадзе, вали домой!» — крикнул Икинг. «Ха! И пропустить все веселье!» «Из чего это ты раскомандовался?» — жарко возразила Камикадзе. «Сам домой вали». «Ладно, тогда полезай на дерево или еще куда, только спрячься». Камикадзе с кошачьей ловкостью взметнулась по ближайшему стволу, и Икинг запрыгнул обратно в свою клетку и торопливо заперся изнутри особым ключом. «Что ты делаешь? Не туда!» — в тревоге запищал Беззубик. И пока хозяин набрасывал на голову звериные шкуры и заковывал себя обратно в кандалы, Беззубик вился вокруг его головы в страшном беспокойстве. «Ты должен бежать, а это не побег. Побег — это когда наружу, а не внутрь». Еле успели. Из хижин вышли зевающие с просонок берсерки, и один особенно большой толстый, настолько покрытый цепями, что едва мог идти, протрубил в круто завитой рог метровой длины и заорал: «Заполночная церемония начинается!» Свою висячую деревню берсерки построили вокруг лесной прогалины. Мосты окружали ее замкнутыми кольцами, образуя своего рода воздушный амфитеатр, откуда открывался прекрасный вид на церемонию. Бренча и болтая, сотни берсерков пробирались к своим местам по подвесным мостам. «Приготовить женихов!» — крикнул главный берсерк, и топ-тук, топ-тук, топ-тук, блямс-блямс. Элвин Вероломный приблизился к клеткам. И тогда Икинг, внутренне злорадствуя, резко сел, замотанный в цепи до состояния маленькой металлической мумии. «Ах!» — захрипел Элвин Вероломный и отпрянул, словно укушенный. Единственный глаз его вылез на лоб. «Что? Как ты? Когда ты? Ты же должен... Что ты здесь делаешь?» Икинг зевнул. «Ну, я тут тусуюсь в ожидании, пока меня убьют на этой вашей зловещей заполночной церемонии, конечно», — отозвался он. «А ты чего от меня ожидал? Что я в шахматы буду играть? Или искать птичьи яйца? Отрабатывать выпады на мечах? Когда сидишь скованный в клетке, мало чем можно заняться, знаешь ли». «Ну...» — заикался Элвин Вероломный, таращась на Икинга, как на привидение. «Поторопись, Альфонс, давай первую жертву», — проорал главный берсерк. Загрохотали барабаны, те самые барабаны, которые Икинг слышал на берегу разбитого сердца. Казалось, это было в прошлой жизни. Все племя берсерков высыпало посмотреть на церемонию. Они выстроились на мостах и переходах, возбужденно потрясая цепями воины Луны и вообще создавая невероятный гвалт. Некоторые уже начали впадать в неукротимую берсеркскую ярость. Один или двое окончательно взбесились от возбуждения, перепрыгнули через перила моста и ухнули в глубину. Вскоре берсерки стали топать в унисон по висячим мостам, скандируя в такт барабанному бою «За полночь! За полночь! За полночь!» А затем еще громче «За полночь! За полночь!» И еще громче «За полночь! Зверю корм! Зверю корм!» Однако жуть нагонял не поднятый берсерками шум, а другой звук. Из зеленого моря листвы внизу на прогалине доносилось низкое ворчание, алчный рык и хрюканье голодного зверя, скрытого внизу и знающего, что пришло время кормежки. У Икинга сердце перекувыркнулось в груди, когда он осознал, что вовсе не хочет пойти на корм чудовищу, но было слишком поздно. В честь торжества главный берсерк снял часть своих цепей, он скинул руки, призывая к тишине. «О, могучий Тор!» — заорал старый псих. «Услышь голоса земных безумцев! Время кормить зверя в сердце чаще! Прими эту жалкую жертву и сделай нас такими же сильными и неукротимыми в бою, как ты сам! Твое здоровье!» И берсерк поднял к полной луне кубок с хмельным напитком, сваренным из меда берсеркских пчел. Поняв, что конец близок, женихи решительно настроились перещеголять друг друга в храбрость. Рук они поднять не могли, но бросались на прутья клеток, выказывая стремление пойти первым. Жених номер три. «Меня первым, меня, меня!» Жених номер один. «В очередь, ты, меня первым поймали!» Жених номер десять. «Значит, ты справился хуже всех. Я первым должен идти, я. Мое сердце вдребезги разбито, и я умру счастливым во имя любви к принцессе Ерисе». Жених номер один. «Закрой варежку, выпендрежник». И так далее. «Заткнитесь!» — заорал Элвин, в ярости позабыв про французский акцент. Вероломный предпочитал, чтобы жертвы жалобно молили о пощаде, а 11 возмутительно благородных женихов изрядно взбесили его спорами о том, кто достоин умереть первым. «Первым пойдет этот парень», — злорадно заявил Элвин. «На сей раз я должен убедиться, что крысеныш умер по-настоящему». Икинга вытащили и поволокли к другой клетке, которая висела на длинной веревке, пропущенной через ворот. Икинга крепко привязали внутри клетки вниз головой и захлопнули дверцу. Берсерки рисковать не собирались. Элвин собственноручно закрыл замок. «Прощай, Икинг, кровожадный карасик третий!» — прошептал Элвин вероломный, помахав здоровой рукой висящему вверх тормашками Икингу. «Я бы сказал, до встречи в Волгале», — отозвался Икинг сквозь стиснутые зубы. «Но ты туда вряд ли попадешь». Элвин рассмеялся и хлопнул по клетке. «Пошел!» К восторгу зрителей берсерков клетку приподняли, затем медленно вынесли над плотным кругом зеленого подлеска на своеобразном коромысле. И тут берсерки стали ритмично раскачиваться взад и вперед и напевать под нос, а клетка медленно-примедленно стала опускаться в чащу. «Ой, ради Тора!» — ахнула Камикадзе, черным котенком припав к ветке дерева. «Ну как же он намерен оттуда выбраться?» «Что происходит?» — кричал Рыбьенок. Слой стращуков в 6 штук толщиной не давал ему разглядеть церемонию. «Ура!» — крикнул неимоверный крутняк. «Он удрал?» — обрадовался Рыбьенок, окрыленный надеждой. «Нет, нет!» — отозвался неимоверный, но держится он так храбро! Какой герой! Знакомство с ним было честью для меня!» Клетка ехала все вниз, вниз, вниз и вниз. Внутри раскачивалась крохотная перевернутая фигурка Икинга, словно подвешенная на жердочке связанная птица. Вокруг растерянно порхал беззубик. Стращуки осадили клетку со всех сторон. Вниз. Вниз, вниз. На миг клетка зависла над волнующимся зеленым лиственным морем, словно дразнящий червячок над самым носом форели или щуки. Приманка дергалась и приплясывала. «Зверю корм! Зверю корм! Зверю корм!» Они перегибались через ограждение, вглядываясь в листву внизу. Камикадзе наблюдала со своего насеста на ветке дерева. «Давай, Икинг, давай!» — возбужденно орала она. Такова была ее вера в Икинга. Она действительно не сомневалась в его способности выбраться откуда угодно. И другие глаза тоже наблюдали. Ведьмины глаза. Прячущиеся в тенях, настороженные, уже чуть привыкшие к лунному свету и с каждой минутой прозревающие все больше. Тем временем Икинг извивался в цепях, пытаясь липкими от пота и ужаса пальцами отпереть свои замки волшебным ключом. Он занялся этим, как только его начали опускать в чащу. Действовать, вися вверх ногами, оказалось трудно. Подобный вариант он на тренировках не отрабатывал. Орев голодного зверя внизу ужасно отвлекал, не говоря уже о мечущемся по клетке беззубике, лезущем под руку списком «Ты попал, ой-ой-ой, ты попал». И вот клетка достигла темноты древесного полога, а Икингу пока удалось отпереть только половину оков. План трещал по швам. По расчетам Икинга он должен был к тому времени сбросить все цепи, иначе он не успеет отпереть дверь клетки. Но жизнь несовершенна, и клетка опускалась все ниже, ниже и ниже. Икинг сбросил очередную цепь и отчаянно принялся возиться со следующей. «Плохой план!» — орал Беззубик. «Поздно», — бормотал Икинг, тем не менее от души с ним соглашаясь, слишком поздно. «Помни, у всех драконов есть слабые места!» — расслышал он ободряющий голос Камикадзе поверх общего гвалта. «Постарайся попасть в глаз или укуси его за нос. У драконов очень чувствительные носы». «Очень кстати, Камикадзе. Очень кстати», — подумал Икинг. «А что, если он не станет послушно подставлять мне нос? А что, если единственное, до чего я смогу дотянуться, будут зубы?» «Или притворись мертвым», — продолжал Камикадзе. «Я знаю, это работает». «А может, я и так все равно, что мертв?» — подумал Икинг. Клетка опускалась все ниже и ниже. Следующий замок оказался хитрым, и ключ на секунду застрял. «Давай, давай, давай!» Икинг едва не плакал от разочарования. Замок отказывался поддаваться. «Дзыньк!» Замок отщелкнулся, и цепь... Бамс-блям-стюк! Упала на пол клетки. Осталась всего одна. «Ам!» Наблюдатели на воздушных мостах отпрыгнули от неожиданного выброса зелени. Внизу словно вулкан взорвался. Из бездны взметнулась голова невероятно огромного зверя. Икинг ничего не видел, только почувствовал оглушительный удар снизу. Клетка смялась, словно салфетка. «Ик!» — в ужасе запищал Беззубик. «Бамблямс!» Последняя цепь свалилась. Икинг выполз из-под кучи цепей и дрожащими пальцами вставил ключ в дверцу клетки. «Бам!» По клетке снова ударило, и она резко качнулась влево. Икинг отчаянно пытался удержаться и повернуть ключ, бешено раскачиваясь в воздухе. Зверь вел себя вполне естественно. Икинг наблюдал подобное поведение множество раз. Тварь играла с жертвой, прежде чем ее съесть. Так кит-убийца несколько раз подбрасывает тюленя носом, но потом все равно проглатывает. Треск! Зверь опять ударил по клетке, и Камикадзе поморщилась. И тут воздух сиреной вспорол лютый звериный вой. Зверь атаковал в последний раз. Раздалось умопомрачительное бамс шестиметровых клыков, сомкнувшихся на металлической клетке. Чаще закачалась расходящимися волнами, зверь снова взревел. А затем наступила тишина. Толпа негромко застонала от удовольствия. «Ух, уверен, с ним все в порядке. С ним всегда все в порядке. В конце концов, ведь правда?» — бормотал рыбинок. «Благодарю тебя, великий Торо, повелитель чащи, островов и всего прочего!» — проорал главный берсерк. «Поднимите клетку обратно!» К великой радости зрителей берсерков клетку начали поднимать. Она поднималась все выше, восторженные вопли становились все громче. Над клетки остался лишь печально свисающий из крюка на конце веревки плетеный коврик. Камикадзе таращилась на эту криво свисающую драную плетенку. «Приготовить следующего жениха!» — орал вождь берсерков. «Поднять клетку!» «Что же случилось? Что случилось?» — стонал рыбий ног из-под ковра стращуков. «Он все-таки не выбрался?» — спросил он, когда к лебедке приготовились цеплять его клетку.